Обидчивый медальон накалился от ярости. «Quos Deus praedervult, dementat prius!» «Кого Бог хочет погубить, того он прежде лишает разума!» Завопил он и вдруг потух. Таня потрогала его. Медальон был совсем холодным. Раздражение выпило из старика Феофила все силы. «Ну вот, опять! Я снова ничего не узнала! Напрасно ты его разозлил!» — рассердилась Таня. «Почему?» — спросил Ягуня. «Когда он злится или много болтает, теряет всю энергию и потом долго молчит. А я хотела спросить его о кое-чем очень важном. Может, я его заменю? Я могу сколько угодно болтать, не переставая, без всякого ущерба для моих астральных батареек. У меня язык мощнее накачанного бицепса!» — предложил Ягуня. Урк, ревниво крутившийся поблизости, насторожился. Странное слово «батарейка» явно было из арсенала магии Вуду. Ягуня же и сам не знал, откуда у него брались те или иные слова. «Едва ли ты его заменишь. Медальон знает, кем я была раньше, и как я здесь оказалась. И главное, кто мой враг? Он моя утраченная память», — сказала Таня. «Хотел бы я найти медальон с моей памятью. Я бы за него и пуда фальшивых монет не пожалел», — с искренней завистью заявил великий фокусник, маг и телепат. «А теперь, если не против, перекусим. У вас, друзья мои, такой голодный вид, что я ночью буду чувствовать себя неуютно». «А что, у тебя есть еда?» — прищурился урк. «Разумеется, купил в лавке при кладбище», — сообщил Ягуни, доставая что-то из сумки и выкладывая на всеобщее обозрение. Таня ощутила, как спазм сжимает ей горло. Она увидела кусок мяса с червями, отвратительно пахнущий. Ягуни положил его на тряпку и ножом стал отрезать большой ломоть. При этом он еще ухитрялся облизываться и губами собирать с мяса червей. «Ты что, ополоумил?» — брезгливо крикнул урк. «А что такое? Чем вам не нравится мясо?» Ягуни бросил удивленный взгляд на их позеленевшие лица. «Ах да, я же не снял маскировку!» Он буркнул «Леонис тухлеонис», и тотчас гниющий кусок превратился в отличный, прекрасно пахнущий кусок ветчины. «Небольшая предосторожность», — пояснил Ягуни. «Мало ли кого встретишь в пути, а я человек необеспеченный. Со всеми не поделишься, вот и приходится хитрить. Заговаривать хорошую еду, чтобы она выглядела как тухлая. Кому-нибудь отрезать? Настоящее мясо всегда едят без хлеба, как и настоящее вино пьют без стакана». «Не вуди тут, лучше поделись», — миролюбиво проворчал урк, протягивая руку за ветчиной. Ночь прошла спокойно. К костру так никто и не вышел, хотя место было глухое, низинное, влажное, с затхлым болотным духом. Как раз такое, какое любят жуткие жители этих лесов. Всю ночь напротив луны, прилипнув к плоскому фанерному небу, точно вырезанная из сигаретной фольги фигурка, над костром провисел огромный альбатрос, довольно неожиданная птица для лесистой равнины. Урк дважды тянулся к луку, но так ни разу не выпустил стрелы. Странный суеверный ужас мешал ему. Почти такое же чувство испытывала и Таня, с той только разницей, что к страху у нее примешивалось и непонятное, смутное чувство вины. Ей мерещилось, что она в чем-то виновата перед этой птицей. Даже в очертании ее раскинутых, чуть загнутых назад тонких крыльев ей виделся укор. Утром, незадолго до рассвета, птица исчезла. Ни Ягуни, ни Ургу это не понравилось почти так же, как отсутствие мертвяков, подозрительно не проявивших к ним никакого интереса. «Мне бы было спокойно, если бы они тут всю ночь толпились. Видать, от нас самих смертью пахнет, вот они к нам и не суются», — недовольно сказал урк. «Нежить взяла выходной. Полежу в могилке, послушаю мобилку», — хмыкнул Ягуни, снова, по мнению урга, употребив слово из ритуала темной магии. «Или ее кто-то отогнал. Напугал и отогнал», — произнес урк. «Грех издеваться над старым больным человеком. Старый больной человек может рассвирепеть и заехать в глаз. Никто не может напугать нежить», — не поверил фокусник. «Кое-кто может. Тот же, кто заставил убийцу из поселка убийц проглотить яд. Тот, кто внушает ужас даже тогда, когда никто его не видит. Некто без лица, незримый, хозяин чаши, смертельный враг Таньки». Урк взглянул на мешок, где лежала чаша с грозными рунами. Рунами, которые жаждали только крови, чтобы позвать своего истинного хозяина. «История странная, она чем-то неуловимо похожа на мою, но все же есть немало отличий», — сказал Ягуни, который уже знал все. Они успели поговорить обо всем ночью. «Но давайте обобщим, у Тани есть...» «Могущественный враг», — который посылает убийц. Маг, который знает, где она будет находиться в следующий момент. Опасно иметь такого врага, произнес Урк. Нет, он не враг, задумчиво сказал Ягуни. Или не просто враг, меня сбивает с толку чаша, она здесь явно лишняя. Почему? Спросила Таня. Подумай сама. Допустим, ты в той части своей жизни, о которой ничего не помнишь, насолила какому-то субъекту. Серьезно насолила, он стал твоим врагом. Решив расправиться с тобой, он стер тебе память, телепортировал тебя подальше в лес, где полно нежити, и подослал к тебе убийцу. Разумно? Мало ли тут в лесах нежити пропадает народу. Все спишет на мертвяков. Идеальное преступление, не так ли? Ну, примерно. А вот вручать убийце драгоценную чашу с его стороны неразумно. Глупо, тупо и нелепо. По чаше его могут выследить, эта чаша артефакт. Не ошибусь, если скажу, что она нужна для сбора жертвенной крови. Значит, тому, кто охотится за тобой, нужна твоя кровь. Именно твоя. Никакая другая ему не подойдет. Это и есть главная причина. Логично? Вдохновенно продолжал Ягуни. Таня кивнула. Значит, он не просто заурядный враг или бытовой психопат, с которым у тебя возникли личные счеты. Твоя кровь явно нужна ему для какого-то ритуала, жертвы очищения, уж не знаю для чего. Но для чего-то темного. Интересно, что именно в твоей крови есть такое, что отличает ее от всей другой крови этого мира? Продолжал Ягуни. Думаю, он уже знает, что Тане удалось уцелеть. А значит, что-то предпринимает. Или мчится сюда сам, или пытается послать более надежных убийц. Уверен, одним милашкой-карликом дело не ограничится. Рано или поздно ее выследят. И того, кто останется с ней, сурово сказал Урк. Ты-то остаешься? Поинтересовался Ягуни. Я? Да. Мои стрелы и моя защита ей пригодятся. А вот тебе, фокусник, лучше уйти. «Вот еще!» – воскликнул Ягуни. «Я тоже собираюсь остаться. Чисто случайно, у меня нет никаких важных дел. А убить меня и так могут в любом трактире, когда я буду менять очередную фальшивку. Так что если кто-то против, прогоните меня прямо сейчас мощными пинками. Только учтите, я буду кричать «караул» и укорять вас шестистопными ямбами, а возможно даже амфибрахием». Таня благодарно посмотрела на Урга и Ягуни. Ей показалось, если бы они покинули ее, она погибла бы не только от страха и тоски, но и от разочарования. «И какой же у нас план? Засядем в какой-нибудь дремучей берлоге и будем играть с мертвяками в подкидного дурака?» – спросила она с улыбкой. «Нет», – сказал Урк, – «это плохая мысль. Даже в самой дремучей берлоге нас рано или поздно найдут. Темные маги способны отыскать даже иголку на океанском дне, если эта иголка пролежит на одном месте хотя бы несколько дней. Теперь наша задача – быстро перемещаться, нигде надолго не останавливаясь. Пока мы в движении, у нас есть шанс. Так куда мы пойдем? Не знаю. Может, на юг? Предположил Урк. Почему на юг? Спросила Таня. Урк смутился. Ну, я никогда не был на юге. Вот я и подумал, если нам все равно куда идти, то почему бы не пойти на юг? Неплохая идея, но в таком случае нам надо идти на восток, сказал Ягуни. С какой это радости? Потому что я никогда не был на востоке. Но мы не пойдем ни на юг, ни на восток. Мы пойдем в Арабс. Город магов земли не самое веселое место. Лучше уж в Борей, снова заспорил Урк. Там у меня нет знакомых, зато в Арабсе я знаю одну почтенную даму, которая занимается артефактами. Как-то я всучил ей жестяной поднос, внушив, что это блюдо из сервиза императрицы Амулии. Она раскусила меня в два счета, но не рассердилась и отнеслась в целом неплохо. Правда, предупредила, что в следующий раз, когда я попытаюсь ее надуть, она превратит меня в глыбу малахита. Если не совсем целиком, то частично. Подробности я опускаю. Нам стоит рискнуть и показать чашу ей. Возможно, она подскажет, кто ее хозяин. Тогда мы будем знать хотя бы, кому не угодила наша Танька. А затем мы нагрянем кое-кому в гости, сказал Ягуни. А если твоя дама не подскажет, кто хозяин чаши? Тогда мы загоним ей эту чашу за кругленькую сумму, и пусть потом ее хозяин пытается забрать ее новой владелицы. У него будет на одну головную боль больше. Ты думаешь, он не отберет ее? И этот парень настроен решительно, сказал Урк. Ягуни улыбнулся. Моя дама, поверь, тоже. Она очень не любит расставаться с предметами из своей коллекции, особенно если заплатит за них деньги. Крайне не любит. Но она всего-навсего женщина. А он даже матерого убийцу запугал так, что тот предпочел покончить с собой, чем открыть рот, заметил Урк. Ягуни насмешливо посмотрел на него. Значит, ваш карлик был слабонервный. И потом, моя дама не всего-навсего женщина, как ты выразился. Это весьма необычная особа, и живет она глубоко под землей, в старых штольнях под Арабсом. Очень эксцентричная дама, сказала Таня. Еще бы, крайне эксцентричная. Ты когда-нибудь слышала о хозяйке Медной горы? Сборы в дорогу не заняли много времени. Таня подняла футляр с контрабасом, Урк скинул на плечо мешок с чашей. Ягуни же был вообще свободен от поклажи. Кроме плаща, круглой шляпы и небольшой холщовой сумки с провизией, он не был ничем обременен и первым, переступив защитный круг, шагнул на тропу. Урк уже смирился, что Ягуни пойдет с ними. Нельзя сказать, чтобы Урга это сильно вдохновляло. С другой стороны, он понимал, что в опасной дороге хороший спутник всегда пригодится. В глубине души Урк ревновал Ягуни к Тане, но лишь до тех пор, пока не определил, что отношения между ними сугубо дружеские. «Болтают так, словно тысячу лет знакомы», — подумал он с недоумением и раздражением. Впрочем, в не меньшей мере это удивляло самих Таню и Ягуни, убежденных, что они познакомились только этой ночью. Они двигались быстро. С каждым часом тропа расширялась, сливалась с другими тропами и вскоре превратилась в средней паршивости проезжую дорогу, на которой попадались следы от телег и отпечатки конских копыт. Довольно часто встречались то сломанная ось, то отлетевшая подметка, то обрывок веревки, то просыпавшаяся в грязь рожь, окруженная отпечатками птичьих лапок.